Глава 39. Джерри удалось скрыться тем же путем, что и в ночь, когда он подстрелил Энджи. Он сбежал через подвал в соседний дом и вышел через заднюю дверь. Потом запрыгнул в машину, стоявшую на заднем дворе, и выехал в сторону Крещент-авеню. На перекрестке он чуть не столкнулся с патрульной машиной, а когда вырулил на Дорчестер-авеню, у него на хвосте было 4 полицейские машины. Еще 2 машины и ФБРовский Линкольн проследовали вниз по авеню и на пересечении с Харбор-Вью-стрит образовали стенку в ожидании Джерри, скользящего по льду прямиком к ним. У детской площадки Райан Джерри вывернул руль и въехал туда прямо по ступеням, с ловкостью преодолевая ледяной покров, который мог стать для него ловушкой. Он резко развернулся в центре площадки, пока копы и федералы выскакивали из машин и хватались за оружие, затем открыл багажник и выволок оттуда заложников. Первой была девушка 21 года по имени Дэниэль Роусон, исчезнувшая из родительского дома в Ридинге этим утром. Вторым был ее 2-летний сын Кэмпбелл. Когда Джерри вытащил Дэниэль из багажника, к ее голове электрическим проводом был прикреплен дробовик. Джерри посадил мальчика себе на спину в кенгуру, который был у Дэниэль в момент похищения, и мать и ребенок были накачаны снотворным, но только девушка пришла в чувство, когда Джерри облил себя и ее бензином, а затем вылил остатки вокруг себя и пленников. После этого он попросил вызвать меня. Я все еще находился в баре. Стоя на коленях над телом Фила, я плакал у него на груди. Последний раз я плакал, когда мне было лет 16, и теперь, стоя на коленях над телом старого друга, я рыдал в 3 ручья, и у меня было ощущение, что с меня полосками сдирают кожу, и вместе с ней все, что я когда-либо ценил, что составляло мое «я», мой мир. «Фил», — проговорил я, и уронил голову ему на грудь. «Он требует тебя», — сказал Дэвин. Я взглянул на него снизу вверх и почувствовал себя отрешенным от всего и всех. Я заметил свежую полоску крови на рубашке Фила, там, где лежала моя голова, и вспомнил, что Джерри порезал и меня. «Кто?» — спросил я. «Глин», — сказал Оскар. «Он окружен на детской площадке с заложниками». «У вас есть снайперские винтовки?» «Да», — сказал Дэвин. «Я пожал плечами, так пристрелите его». «Нельзя». Дэвин протянул мне полотенце вытереть щеку. Оскар рассказал о ребенке за спиной Джерри и дробовике, примотанном к голове матери, и о бензине. И тем не менее все это казалось мне далеким от реальности. Он убил Фила. Дэвин грубо схватил меня за руку и поднял на ноги. «Да, Патрик, это так. А сейчас он может убить еще 2. Хочешь помочь нам?» «Да», — сказал я. Но мой голос был не похож на мой собственный, он был мертвым. «Конечно». Когда я влез в выданный бронежилет и поменял обойму в своей беретте, они проводили меня к машине. Болтон присоединился к нам на улице. Он окружен. Я чувствовал себя совершенно опустошенным, подобно яблоку, из которого вырезали сердцевину. «Скорее», — поторопил меня Оскар, — «у тебя всего 5 минут, иначе он сожжет заложников». Я кивнул, и пока мы шли к машине, натянул на жилет сорочку и куртку. «Знаете склад Буббы?» — спросил я. «Да». «Забор вокруг него продолжается на детскую площадку. Он общий». «Знаю», — сказал Дэвин. Я открыл машину, залез в бардачок и стал разбрасывать его содержимое по сиденьям. «Что ты делаешь, Патрик?» «В заборе», — сказал я, — «есть дыра. Ее нельзя увидеть в темноте, потому что это просто доска. Надо толкнуть, и проход открыт». «Ясно». Я увидел край маленького стального цилиндра, торчащего из вороха спичных коробков и рекламных проспектов, разбросанных по моим сиденьям. «Дыра находится в правом углу забора, где стыкуются столбы у входа на склад. Закрыв дверцу, я двинул машину вверх по авеню, в сторону детской площадки. Дэвин не отрывал глаз от цилиндра. «Что у тебя в руке?» «Одноразовый выстрел». Я ослабил ремешок от часов и всунул цилиндр между кожаной полоской и запястьем. «Одноразовый выстрел?» «Рождественский подарок Буббы», — сказал я. «Довольно давний». Я помахал им перед ним. «Одна пуля. Нажимаю на эту кнопку, это такой спуск, и пуля покидает цилиндр». Дэвин с Оскаром во все глаза глядели на невиданное новшество. Подумать только, просто глушитель с парой винтиков и петлей, взрывная капсула и пуля. «Оно взорвется в твоей руке, Патрик? Возможно». Впереди замаячила детская площадка. Пятиметровый забор блестел от льда. Деревья от него были темными и тяжелыми. «Зачем тебе это?» — спросил Оскар. «Потому что он заставит меня отдать пистолет». Я повернулся и посмотрел на них. «Отверстие в заборе, ребята». «Пошлю туда человека», — сказал Болтон. «Нет». Я покачал головой, затем кивнул на Дэвина и Оскара. «Один из них. Доверяю только им. Один из вас пройдет через дыру и подползет к нему сзади. И что дальше? Патрик, ведь у него ребенок, привязанный к спине. Доверься мне. Тебе предстоит ослабить силу его падения». «Сделаю», — сказал Дэвин. Оскар фыркнул. «С твоими-то коленями чушь! Ты не пройдешь и 10 метров по льду!» Дэвин посмотрел на него. «Да? А как, интересно, ты протащишь свою китовую задницу через всю площадку, да еще незаметно?» «Я и ночь одной крови, старик. Мы одно целое». «О чем это он?» — спросил я. Дэвин вздохнул, ткнув пальцем в Оскара. «Китовая задница!» — сердито проворчал Оскар. «Надо же!» «Там увидимся», — сказал я и зашагал по тротуару к детской площадке. Поднимаясь по лестнице, я буквально тащил себя, перебирая руками по перилам. Улицы днем освободились ото льда при помощи соли и колесных шин, но детская площадка представляла собой каток. По меньшей мере, 5-сантиметровый слой истинно черного льда покрывал ее центр, где внутри асфальтового бортика накопилась вода. Деревья, баскетбольные сетки, гимнастические снаряды и качели — все выглядело сделанным из стекла. Джерри стоял посреди площадки, там, где сначала собирались построить фонтан, но когда в мэрии поняли, что у них не хватит денег, то ограничились простым цементным бассейном, окруженным скамейками. Иными словами, это было место, куда можно было прийти с детьми и убедиться, на что истрачены деньги налогоплательщиков. Машина Джерри стояла здесь же, рядом. Когда я подошел, он стоял, облокотившись на капот. Ребенка мне не было видно, но стоявшая у его ног на коленях Дэниэль Роусон своим отсутствующим взглядом доказывала, что морально она уже приняла свою смерть. 12 часов в багажнике сделали свое дело. Спутанные волосы сбились на левой части головы, будто их приплюснули рукой. По лицу расползлись разводы туши, уголки глаз покраснели от бензина. Она напомнила мне снимки женщин, виденных мною в Аушвице, Дахау или Боснии. Похоже, она понимала, что жизнь ее дошла до грани, когда помощи ждать неоткуда. «Привет, Патрик», — сказал Джерри. «Остановись. Достаточно». Я остановился в 6 футах от машины и в 4 от Дэниэль Роусон, обнаружив, что касаюсь носком ботинка бензинового круга на льду. «Привет, Джерри». «Ты слишком спокоен?» Он вскинул мокрую от бензина бровь, рыжеватые волосы прилипли к голове, просто устал. Глаза покраснели. «Верю тебе на слово». «Филипп Димасси мертв, надо полагать, да?» «Ты оплакивал его, да, верно?» Я посмотрел на Дэниэль Роусон, и мне понадобилось недюжинное усилие, чтобы почувствовать к ней сострадание. «Патрик?» Он вновь облокотился о машину, отчего дробовик, привязанный к голове Дэниэль Роусон, потянул ее за собой к нему. «Да, Джерри. Ты в шоке?» «Не знаю». Я повернул голову, посмотрел вокруг, на призмы льда и черную морось, на белые и синие огни фар полицейских машин, на полицейских и федеральных агентов, вжавшихся в корпуса машин, слившихся с телефонными столбами, притаившихся на крышах домов, окружающих площадку. Все они, до последнего человека, держали оружие наготове. Пистолеты, ружья, автоматы. 360 градусов чистого насилия. «Думаю, ты все-таки в шоке». Джерри кивнул сам себе. «Может, и так, черт возьми, Джерри», — сказал я и почесал голову. Волосы насквозь промокли от дождя. «Я не спал двое суток. Вы убили или ранили почти каждого, кто мне дорог. Объясни, что я должен после этого чувствовать?» «Любопытство». «Любопытство?» «Да, именно», — повторил он и так дернул дробовик, что шея Дэниэль Роусон резко изогнулась, а голова ударилась о его колено. Я смотрел на нее. Но в ней не было ни страха, ни гнева. Она была покорна, как и я. Попытался ощутить некую связь между нами на этой почве, но безуспешно. Я посмотрел на Джерри. «Любопытство к чему, Джерри?» Я провел рукой по бедру, нащупав спусковой крючок. До меня дошло, что он не потребовал положить оружие. «Странно». «Ко мне?» — сказал он. «Я убил множество людей, Патрик. Браво!» Он вздернул дробовик, и колени Дэниэль Роусон оторвались от льда. «Тебя это развлекает?» — спросил он, и его палец крепко сжался вокруг спускового крючка. «Нет, Джерри, мне пофигу». В эту минуту я заметил, как в темноте над корпусом машины выдвинулась часть забора, и на ее месте образовалось пустое пространство. Затем забор вернулся на место, а пустота исчезла. «Пофигу». «Вот что я тебе скажу, Пат. Посмотрим, насколько тебе действительно все безразлично». Он завел руки назад, перенес вперед ребенка, крепко держа его за одежду на спине, и поднял его в воздух. «Весит меньше, чем некоторые камни, которые я когда-то поднимал», — сказал он. Ребенок был еще под воздействием лекарств. А, возможно, мертв, не знаю. Глазки были крепко зажмурены, как от боли, а маленькую головку покрывали светлые перышки слипшихся волос. На вид малыш казался легче подушки. Дэниэль Роусон взглянула вверх и уткнулась головой в колени Джерри. Ее крик заглушала лента, облепившая рот. «Собираетесь швырнуть малыша, Джерри?» «Конечно», — ответил он. «А что?» Я пожал плечами. «Да ничего. Он ведь не мой». Глаза Дэниэль округлились, а ее зрачки прокляли меня. «Ты опустошен, Пат». Я кивнул. «У меня ничего не осталось, Джерри». «Достань свой пистолет, Пат». Я достал. И направился, чтобы выбросить его в замерзший снег. «Нет-нет», — сказал Джерри, — «держи его при себе». «Держать при себе?» «Совершенно верно. Более того, вставь патрон и целься в меня. Давай. Будет весело». Я сделал, как он сказал, поднял руку и прицелился ему в лоб. «Уже намного лучше», — сказал Джерри. «Мне жаль, что это я так опустошил тебя, Патрик. Да ни хрена тебе не жаль. В этом для вас был особый смысл. Разве не так?» Он ухмыльнулся. «Что ты имеешь в виду?» «Вы хотели на практике доказать свою дебильную теорию антигуманизма». «Верно?» Он пожал плечами. «Некоторым она не кажется дебильной. Некоторые покупают недвижимость в Арктике, Джерри». Он засмеялся. «С Эвандро она показала себя прекрасно». «Именно поэтому вам понадобилось целых 20 лет, чтобы вернуться?» «Я никогда и не уходил, Патрик. Но в рамках моего эксперимента по части свойств человека вообще и моей особой веры в число 3, да, нам с Аликом пришлось ждать, пока Вы все вырастете, и пока Алик не найдет достойного третьего кандидата в лице Эвандро, а потом у меня годы ушли на планирование, а у Алика на подготовку Эвандро, пока мы не убедились в том, что он один из нас. По-моему, это огромный успех, разве нет? Разумеется, Джерри, как скажешь. Он поднял ребенка так, что его голова оказалась направлена прямо на лед, и стал искать подходящее место для удара. «Что собираешься делать, Патрик?» «Не знаю, что я тут могу, Джер». Он улыбнулся. «Если выстрелишь в меня, мать точно умрет. Ребенок, возможно, идет. Не выстрелишь, я размажу голову ребенка об лед». Дэниэль дернулась о дробовик. «И в таком случае, — продолжил Джерри, — погибнут оба. Итак, предлагаю тебе выбор. Что скажешь, Патрик?» На льду под машиной Джерри появилась тень Оскара, который сантиметр за сантиметром продвигался вдоль ее другой стороны. «Джерри, — сказал я, — вы победили, верно?» «В каком смысле?» «Попробую угадать. Я должен был расплатиться за то, что мой отец сделал с Чарльзом Рагглстоуном, верно?» «Частично», — сказал он, и, взглянув на ребенка, приподнял головку так, чтобы видеть закрытые глаза. «Ладно, ваша взяла. Давайте, стреляйте. Будет круто». «Никогда не хотел убить тебя, Патрик», — сказал Джерри, не сводя глаз с малыша. Сморщив губы, тот издал какой-то воркующий звук. «Прошлой ночью в доме твоей напарницы Эвандро должен был убить ее, а тебя оставить в живых с чувством вины и боли. Почему?» Тень Оскара двигалась по льду впереди него самого. Она вынырнула впереди машины и неровными очертаниями стала перемещаться через каменных зверюшек и пони прямо к спине Джерри. Тень отбрасывал уличный фонарь откуда-то из глубины площадки, и меня разозлило, что ни одна гениальная голова не додумалась его выключить перед тем, как Оскар пробрался сквозь забор. Стоит Джерри повернуть голову, и этот страшный спектакль приблизится к финалу. Но он повернул лишь руку, вращая ребенка из стороны в сторону. «Когда-то качал так своего сына», — сказал он. «Надо льдом?» — спросил я. Он ухмыльнулся. «Нет, Патрик. Просто держал на руках, вдыхал его запах и иногда целовал в макушку. И он умер». «Да». Джерри пристально вгляделся в лицо ребенка и придал своему собственному похожее выражение. «Так что, Джерри, это и есть самая главная причина?» В моем голосе, не знаю откуда и почему, появился слабый намек на эмоцию. Джерри уловил его. «Брось пистолет вправо!» Я посмотрел на него отсутствующим взглядом, будто забыл, что он там. «Живо!» Джерри разжал кисть руки, и ребенок полетел вниз. Дэниэль вскрикнула сквозь залепленный рот и стукнулась головой о дробовик. «Ладно», — сказал я. «Ладно». Голова мальчика Гири приближалась ко льду, но в последний момент Джерри обхватил пальцами лодыжки ребенка. Я бросил пистолет в слякотную песочную яму под гимнастическими снарядами. «Теперь второй», — сказал Джерри и стал раскачивать ребенка из стороны в сторону, как маятник. «Да пошел ты!» — сказал я, глядя на рискованные манипуляции с детским тельцем. «Патрик», — сказал он и поднял брови, — «похоже, ты уже вышел из оцепенения. Второй». Я вытащил пистолет Фила, который он держал в руке, когда Джерри перерезал ему горло, и бросил его рядом со своим. Оскар, видимо, заметил свою тень, так как она стала двигаться обратно за машину, а его ноги появились между передними и задними шинами. «В день, когда умер мой сын», — сказал Джерри, и, прижав Кэмпбелла Роусона к щеке, понюхал его нежное личико, ничто не предвещало беды. Ему было 4 года. Он играл во дворе, шумел, затем тишина. Заклинило какой-то клапан в мозгу. Он пожал плечами. Просто заклинило, а череп наполнился кровью. И он умер. Сочувствую. Он одарил меня нежной, доброй улыбкой. «Если еще раз проявишь ко мне сочувствие, Патрик, я разобью череп ребенка вдребезги». Он нагнулся и поцеловал Кэмпбелла в щечку. «Итак, мой сын был мертв. И я понял, не существует способов предсказать то, что случится, или предотвратить. Бог решил, что Брэндон Глин должен умереть сегодня. Так тому и быть». «А ваша жена?» Джерри погладил Кэмпбелла по волосам, но глаза мальчика оставались закрытыми. «Моя жена», — сказал он. «Хм. Я убил ее. Да. Не Бог, а я. Не знаю, какие планы были у Бога насчет этой женщины, но я их разрушил. У меня были планы по части жизни Брэндона, но Бог их развеял. Возможно, у него были планы в отношении Кары Райдер, но ему пришлось поменять их, разве нет? А Хардимен, — спросил я, — как он пришел к этому?» «Он рассказывал о своем детском открытии по части пчел?» «Да». «Хм, это были не пчелы. Алик любит все приукрашивать. Я был там. Это были комары. На него налетела целая туча, а когда он вышел из нее, я заметил, что в его сознании произошел сдвиг. Он улыбнулся, а в глазах у него плясали насекомые и чернело бездонное озеро. После этого между Аликом и мной установились отношения ученик-наставник, которые позднее преобразились в нечто куда более значительное. И он добровольно пошел в тюрьму, чтобы защитить вас?» Джерри пожал плечами. «Тюрьма ничего не значит для таких, как Алик. Его свобода безгранична, Патрик. Она в его сознании. Решетки не могут сдержать ее. В тюрьме Алик более свободен, чем большинство людей за ее пределами. Тогда зачем наказывать Дайандру Уоррен за то, что она послала его в тюрьму?» Он ухмыльнулся. «Она унизила Алика при всех. Она дерзнула разобрать его по косточкам перед судом каких-то тупиц. Это было чертовски оскорбительно. В таком случае...» Моя рука щупала мокрый от бензина снег. «Все это вы с Аликом устроили, чтобы показать кому? Богу? Это, пожалуй, слишком упрощенный подход. Но если этой бойкой туфтой ты собираешься кормить средства массовой информации после моей смерти, милости прошу, Патрик. Ты собираешься умереть, Джерри? Когда? Как только ты решишь, Патрик. Ты убьешь меня». Он наклонил голову в сторону полиции, либо они. «А как с заложниками, Джерри?» «Один из них умрет. Как минимум. Ты не сможешь спасти обоих, Патрик. Выхода нет. Прими это как должное». «Я это сделал». Дэниэль Роусон впилась глазами в мое лицо, чтобы понять, шучу ли я, но по моему неподвижному взгляду поняла, что нет. «Один из них умрет», — сказал Джерри. «Мы ведь договорились?» «Да». Я повел своей левой ногой вправо и назад, затем снова вправо. Надеюсь, для Джерри это был бессмысленный жест. Для Оскара же, надеюсь, это кое-что означало. Я не мог больше бросать взгляды на машину. Мне приходилось лишь верить, что он там. «Месяц назад, — сказал Джерри, — ты бы еще из кожи вон лез, чтобы спасти обоих. Ты ломал бы голову, но не теперь». «Верно. Вы хорошо научили меня, Джерри». «Сколько жизней ты исковеркал, чтобы добраться до меня?» — спросил он. Я подумал о Джеке и Кевине, о Грейс и Мэй, и, конечно же, о Филе. «Немало», — сказал я. Он рассмеялся. «Хорошо? Хорошо. Даже забавно, правда? Я понимаю, ты никогда не убивал никого намеренно, верно? Но, скажу откровенно, я тоже не планировал превратить это в профессию на всю жизнь. После того, как я в состоянии аффекта совершенно непреднамеренно убил свою жену... Да, убил жену! Я почувствовал себя ужасно. Меня рвало. По ночам обливался холодным потом. Так длилось 2 недели. И вот однажды ночью я ехал по заброшенной дороге недалеко от Мэнсфилда, где на милю взад и вперед не встретишь ни одной машины. Мимо меня приезжал парнишка на велосипеде. И во мне вдруг возник импульс, самый сильный за всю жизнь. Я ехал справа от него, видел фары на мотоцикле, его лицо серьезное и сосредоточенное, но некий голос мне сказал: «Давай по колесу, Джерри, давай!» И я ударил. Я лишь повернул руль чуть влево, и парень вспорхнул и влетел в дерево. Я вернулся к нему. Он был едва жив. Я стоял и смотрел, как он умирает. И я воспрял. Мне стало хорошо. А дальше лучше. Следующим был негритянский паренек, знавший, что я подставил другого за убийство своей жены. За ними последовали другие, вплоть до Кола Моррисона. Мое самочувствие все улучшалось и улучшалось. Я не жалею. Извини, но это так. Поэтому, когда ты убьешь меня, я не собираюсь убивать тебя, Джерри. Что? Его голова подалась назад. Ты меня слышал. Пусть кто-то другой сделает из тебя мученика. Для меня ты плевок, а не человек. Ничто. Ты не достоин ни пули, ни греха на моей душе за твою смерть. Снова пытаешься разозлить меня, Патрик? Он снял Кэмпбелла Роусона с плеча и поднял его в воздух. Я повернул запястье таким образом, что цилиндрик выпал мне в ладонь и пожал плечами. «Ты посмешище, Джерри! Я знаю, что говорю. Неужели?» «Именно так!» Наши взгляды скрестились. «И как всему на свете тебе придет замена, самое большее, через неделю. Появится еще какой-нибудь урод?» Больной шизик, убивающий людей, и все газеты штата и страны будут трубить о нем, а вы станете вчерашним обедом. Что ж, твои 15 минут истекли, Джерри, и прошли они без каких-либо знаков. Джерри стащил мальчика вниз, вновь ухватил за лодыжки, а палец прижал к курку дробовика. Дэниэль закрыла один глаз в ожидании неизбежной вспышки, но второй оставила открытым, не спуская его с сына. «Вот уж это они у меня запомнят», — сказал Джерри. «Можете мне поверить, но когда он, став в позу игрока, подающего мяч в футболе, отвел руку назад, находящийся в ней малыш Кэмпбелл внезапно выскользнул и исчез в темноте за его спиной. Маленькое белое тельце будто вернулась обратно в утробу матери. И когда Джерри перенес взмах руки вперед, чтобы бросить ребенка в воздух, того уже не было в его руке. Он в недоумении посмотрел вниз. Я же прыгнул вперед и, упав коленями на лед, просунул указательный палец левой руки между спусковым крючком и предохранителем. Джерри нажал на спусковой крючок. Когда он нащупал мой палец, то посмотрел на меня и нажал с такой силой, что сломал мне палец. В его левой руке появилось длинное лезвие, а я вдавил одноразовый выстрел в его правую ладонь. Джерри взвизгнул раньше, чем я нажал на спуск. Звук был очень высоким, похожим на лай или вой гиены, а погружение бритвы в мою шею, затем в челюсть, напоминало прикосновение кончика языка возлюбленной. Я освободил спусковой крючок на одноразовом выстреле, но ничего не произошло. Джерри закричал еще громче. Лезвие вынырнуло из моего тела, затем впилось в него снова. Я крепко стиснул закрытые глаза и трижды дернул спусковой крючок. И тут рука Джерри взорвалась, моя тоже. Лезвие упало на лед возле моих коленей после того, как я выпустил одноразовый выстрел, а огонь захватил электропровод и бензин на руке Джерри, а также волосы Дэниэль. Джерри откинул голову назад, широко открыл рот и замычал. Я схватил лезвие, но почти не почувствовал этого, так как нервы на моей руке, видимо, потеряли чувствительность. Я вонзил его в электропровод у рукоятки дробовика, после чего Дэниэль рухнула на лед и, откатившись, уткнулась головой в заснеженный песок. Мой сломанный палец высвободился из дробовика, а Джерри направил ствол прямо мне в голову. Отверстия двойного канала ствола дробовика возникли из тьмы, как глаза существа без души и милосердия, и я поднял голову, чтобы встретить их, но вопль Джерри, когда огонь лизнул его шею, перекрыл все звуки. «Прощайте, друзья мои», — подумал я. «Спасибо за все». Первые два выстрела Оскара пришлись в затылок Джерри, и пули вышли наружу в центре его лба. Третий же угодил ему в спину. Дробовик в пылающей руке Джерри дернулся вверх, после чего разразился несколькими выстрелами, от которых Джерри задергался, как марионетка, и, наконец, свалился на землю. Дробовик пальнул еще дважды и продырявил отверстие во льду перед ним. Сначала Джерри опустился на колени, и в какое-то мгновение я не мог определить, жив он или нет. Его рыжие волосы пылали, а голова съехала влево. Один глаз исчез в огне, другой подмигивал мне сквозь клубы дыма. И в его зрачке светился веселый огонек. «Патрик», — говорил мне глаз сквозь пелену дыма, — «ты все еще ничего не знаешь». По другую сторону трупа Джерри поднялась фигура Оскара, крепко прижимающего к массивной, тяжело вздымающейся груди Кэмпбелла Роусона. Их вид, что-то мягкое и нежное в руках, чего-то мощного и могучего, заставил меня рассмеяться. Оскар вышел из темноты, обходя пылающее тело Джерри, и пошел ко мне. Я же в это время почувствовал прилив жаркой волны. Это загорелся бензиновый круг, охватывая Джерри. «Гори», — подумал я. «Гори. Да простит меня Бог. Но гори». Оскар приблизился, пламя вспыхнуло ярче, отчего я рассмеялся еще сильнее, в то время как он смотрел на все довольно отстраненно, не испытывая особых впечатлений. Я почувствовал холодное прикосновение чьих-то губ к моему уху, но, когда обернулся, Дэниэль уже спешила взять своего ребенка у Оскара. Его мощная тень надвигалась на меня по мере его приближения, а я смотрел на него вверх, а он долго разглядывал меня. «Как дела, Патрик?» — сказал он и широко улыбнулся. А позади него в огне на льду горел Джерри. И по какой-то странной причине все вокруг было чертовски забавным, хотя на самом деле я знал, что это не так. Знал. Что не так. Знал. Но я продолжал смеяться, даже когда меня забирала машина скорой помощи.